Глава 31. Женя. «Значит так», — говорит Эвелина после моего затянувшегося молчания. «Предлагаю тебе подумать. Проветриться, прогуляться, сходить в парк», — с улыбкой добавляет она. «Выпишу тебе витамины на случай, если ты таки решишь оставить ребенка. В остальном патологии не вижу. Ты здоровая, таз у тебя широкий, так что и выносишь, и родишь. Вот». Она протягивает мне небольшой листочек. «Здесь витамины». «Спасибо». Я беру клочок бумажки и встаю. «Женя!» Эвелина останавливает меня на полпути к выходу. «Обязательно позвони мне и сообщи о решении». Я киваю и выхожу в коридор. Несколько минут просто сижу под кабинетом и пытаюсь прийти в себя. Сжимаю заветную бумажку и осматриваю беременных, сидящих напротив меня. Одна из девушек поглаживает свой уже округлившийся живот и с улыбкой смотрит в экран телефона. «Видишь, какой большой?» «Скучает». «Я скучаю, милый». «С теплотой и нежностью», — говорит девушка. «Ты скоро будешь?» «Через 2 недели, Пушинка», — слышится мужской голос из трубки. «Я люблю вас». «Это так просто. Так просто быть вместе. Ждать ребенка, когда у тебя есть вторая половинка. Я смотрю на счастливое лицо девушки и понимаю, что у меня этого никогда не будет. Я одна». Одинокая со своими проблемами. У меня нет человека, который сказал бы мне: «Эй, Пушинка, все будет хорошо, не расстраивайся. Ну же, иди ко мне». Нет того, кто просто обнимет и успокоит, заставит не переживать и убедит в том, что все в порядке. Я встаю и бреду к выходу. Уже в коридоре первого этажа понимаю, что на улице меня ждет Вадим, а я совершенно не хочу его видеть. Не хочу, чтобы он знал. Нет. Не тогда, когда он сказал, что единственное, что нас связывало — секс и моя помощь. Я оглядываюсь по сторонам и иду к регистратуре. Спрашиваю, есть ли здесь черный выход, и интересуюсь, как выйти. Иду на задний двор, вижу какой-то переулок и бреду, куда глаза глядят. Просто вперед, чтобы подумать, расслабиться, отпустить ситуацию и понять, что делать дальше. Я хотела ребенка. Хотела, когда была замужней и, кажется, счастливой женщиной. Хотела, потому что знала, что у ребенка будет отец. Но сейчас... Я отчетливо понимаю, что никакого отца у моего ребенка не будет. Что Вадим, если узнает, отправит меня на аборт. Нет, я не уверена, что это действительно так и будет, но... Что, если он скажет об этом? Я не смогу. Внутри тут же загорается протест. Не смогу убить жизнь внутри себя. Потому что, несмотря ни на что, я все еще хочу ребенка. Хочу маленькую девочку со светлыми волосами и косичками. Или голубоглазого мальчика, настоящего мужчину и помощника. Я плетусь по улицам и смахиваю со щек слезы. Становится обидно за себя. За то, что оказалась такой глупой и решила, будто у нас с Вадимом что-то большее, чем секс. Что у нас отношения. Увы, у нас никогда не было отношений. Не знаю, куда иду. И прихожу в себя только тогда, когда на улице становится темно. Я непонимающе оглядываюсь, замечаю пару торговых центров, а неподалеку парк. Решаю пойти туда, посидеть и подумать. Желания возвращаться и доделывать проект больше нет. Теперь хочется оградиться от всего, и в первую очередь от Вадима. Закрыться и сделать вид, что никакой больницы не было, и меня в принципе не существует. Присев на лавочку у дороги, как-то неожиданно думаю о том, что мне может грозить опасность. Что прямо сейчас передо мной может остановиться какой-нибудь внедорожник, откуда вылезут несколько человек и... Я отгоняю мысли и ежусь от холода. Достаю телефон, чтобы вызвать такси, захожу в приложение и делаю заказ. В ожидании встаю, чтобы пройтись и согреться. Напоследок даже корю себя за то, что так просто сбежала. Наверняка это покажется Вадиму подозрительным, и он начнет расспрашивать. Я думаю, думаю, стараюсь найти выход, но под конец понимаю, что просто оставлю ребенка, откажусь от проекта и уеду. Я все решаю, но то, что происходит дальше, кажется мне сном. «Садись в машину». Рядом и правда останавливается знакомый черный внедорожник. Из него выходит Вадим и грозно буравит меня взглядом. Его челюсти плотно сжаты, а в глазах горит злость. Он явно недоволен тем, что я сбежала, но мне откровенно наплевать на это. Я ушла, потому что захотела. Потому что единственное, что меня интересует, — мой ребенок. «Я никуда с тобой не поеду», — решительно заявляю я, после чего разворачиваюсь и иду дальше. Ничто не заставит меня поехать с ним. Я сказал что-то непонятное? Не отстает он и хватает меня за руку. Разворачивает к себе и зло смотрит в мои глаза. Обхватывает талию и тянет к машине. Я сопротивляюсь, пытаюсь вырваться из его захвата, но меня насильно заталкивают в салон и блокируют дальнюю дверь. Успокоилась. Он садится рядом и блокирует вторую дверь. Черт, черт, черт! Не успела. Чего ты хочешь? Устало спрашиваю я. Ты носишь моего ребенка, Женя. Как минимум, я хочу сына. Я не спрашиваю, откуда он узнал о ребенке и из чего вдруг решил, что он его. Просто закрываю глаза и прислоняюсь головой к спинке кресла. Я устала бегать, устала переживать, устала страдать и думать, что будет дальше. Я хочу просто жить, плыть по течению, воспитывать сына или дочь и не бояться того, что будет завтра. У меня так много хочу, что я даже теряюсь от собственных запросов. «Почему ты это скрыла?» — вдруг спрашивает Вадим. «Почему не сказала сразу и убежала из больницы?» «Так много вопросов», — полусонным голосом говорю я. «И ни одного ответа». Я даже слабо улыбаюсь, хотя чувствую жуткую усталость и желание побыстрее добраться до кровати. «Я не требую ответов, Женя», — вдруг признается Вадим. «Просто не понимаю, почему ты скрывала, что беременна». «Просто не знала», — тихо отвечаю я. «А сейчас? Сегодня?» «А сейчас растерялась».